Герцогство Эзнельмское было одним из самых богатых доменов. В отличие от Тамильсмейна и Жатки, оно не имело выхода к морю, зато ему принадлежала половина рудников, заложенных в Банилонских горах. Да и самый удобный для сообщения с Загорьем перевал находился тоже в землях герцогства. Впрочем, особого дохода торговый тракт в Загорье не приносил. Загорские домены все сплошь были мелкими и бедными. Ну, может, за исключением Раздора. Но раздорский барон был извечным противником герцогов Эзнельмских и предпочитал торговать через Жаткею. Хотя это выходило и дальше, и дороже. Первые пару лет новоиспеченный герцог вовсю наслаждался свалившимися на него возможностями. О тех пирах с фейерверками, охотах и всяческих иных забавах до сих пор ходили легенды по всей Северной Марке. Но однажды утром герцог вызвал в опочивальню канцлера и потребовал заплатить торговцу редкими благовониями, приведшему в полный восторг его очередную пассию. Канцлер развел руками и с печалью в голосе доложил, что казна пуста. Молодой герцог недоуменно возрился на него. «То есть как это нет денег?» В его представлении деньги были всегда. Это был непреложный закон природы. Деньги просто не могли не быть. То есть да, и их могло ему не хватать, но за этим стояло не их физическое отсутствие, а нечто иное, скажем, скупердяйство папеньки или нерасторопность почтовой службы. Канцлер вздохнул. Он уже порядком устал от совершенно сумасшедших расходов своего молодого господина, умудрившегося всего за 2 года спустить достаточно тугую мошну, которую его папенька, несмотря на свою также немалую приверженность всяким жизненным удовольствиям, смог накопить. «Вот посмотрите, ваша светлость!» Он раскатал длинный список, который захватил с собой в опочивальню, не слишком, правда, надеясь, что он ему поможет. «Всего доходов за прошлый год мы получили 17 873 талара. На содержание дружины ушло...» К удивлению канцлера, где-то к середине его речи молодой герцог выбрался из постели, в которой все еще валялся вместе с куртизанкой, и принялся внимательно рассматривать свиток, продолжая при этом слушать доклад. Когда отчет о доходах и расходах за год был закончен, молодой герцог несколько минут рассматривал свиток, в котором все расходы были разложены на 5 статей. Армия и полиция, дороги и мосты, жалование чиновников и слуг, содержание замка и, эти расходы канцлер специально вынес в отдельную статью, его собственные траты. Подняв голову, он удивленно спросил. «Так это что, я за прошлый год прогулял больше, чем ушло на все остальное вместе взятое?» «Да, ваша светлость», — согласно склонил голову канцлер, у которого даже чуть ёкнуло под ложечкой. «Лихо!» — герцог задумчиво потер подбородок. «Так что?» — капризно прозвучало из-под балдахина, оставленной герцогом кровати. «Ты купишь мне, наконец, эти флаконы? Я уже устала ждать, пока вы закончите эти свои мудреные речи». Герцог покосился в сторону кровати, и его лицо внезапно перекосило гримаса раздражения. «Пошла!» – сердито крикнул он. «Пошла прочь!» «Но, котик!» – испуганно раздалось из-под балдахина, а в следующее мгновение оттуда высунулась пухленькая личика, обрамленная белокурыми волосами и украшенная яркими фиалковыми глазами. «Неужели ты...» «Пошла прочь, я сказал! Стража!» – нетерпеливо заорал герцог. А когда в комнату, громыхая щитами лат, ввалились 2 стражников, раздраженно приказал. «А ну, выкиньте эту дуру из моей спальни!» Всхлипывающую дуру, впрочем, сопроводили из спальни весьма уважительно. Никто не хотел навлекать на себя гнев конетабля неуважительным отношением к его жене. Она была на 20 с лишним лет моложе мужа и обладала любвеобильностью кошки во время течки. Но он в ней души не чаял, прощая ей все ее похождения и свирепо отстаивая ее честь, Вернее, то, что ему казалось таковым. Так что по всему выходило, молодой герцог только что нажил себе нового врага в лице своего же конетабля. Хотя сказать по правде, его жена действительно была редкостной дурой, считавшей, что в мире есть только два достойных занятия – трахаться и веселиться. А все остальное не заслуживает никакого внимания. А герцог с того момента нашел еще одну область приложения своей кипучей энергии и набросился на заботы властителя с той же молодой увлеченностью и неуемностью, с каковой доселе предавался увеселениям. Он мотался по всему герцогству, не зная устали. Строил мосты, закладывал лесопильни и сукновальни, мастил дороги. С жаром обсуждал с каменотесами, где и как выстроить новые сторожевые башни, а с хозяевами шахт и плавилин, как лучше плавить металл. Пиры и фейерверки были почти забыты, а на охоте теперь под звуки рожков не только травили зверя, но и договаривались о закладке новых мануфактур и расширении старых. Так продолжалось 3 года, до тех пор, пока жаткейский герцог, обеспокоенный неожиданным усилением Эзнельма, не подговорил Раздор напасть на окраинные владения герцогства. Раздорцы всегда считались неплохими воинами, и пограничные бароны-вассалы довольно быстро потеряли свои замки и бросились в Эзнельмский замок с просьбами о помощи и воплями о долге суверена. Новому для себя поприщу герцог Эзнельмский отдался с тем же жаром, что и всем предыдущим. Продвижение раздорцев было остановлено, что, впрочем, было не очень-то тяжелой задачей, поскольку те и сами не собирались продвигаться слишком глубоко в пределы герцогства, прекрасно понимая, что раздор все ж таки Эзнельму неровня, и максимум, на что они могут рассчитывать, это на получение контроля над перевалом. Но герцог Эзнельма не собирался отдавать им один из источников, пусть и небольшого, но стабильного дохода. К тому моменту он уже неплохо разбирался во всем своем обширном хозяйстве, так что спустя 1/2 после вторжения дружина герцога с созванным им баронским ополчением начала все сильнее давить на раздорцев, оттесняя их к перевалу, из-за которого они пришли и который хотели удержать. Однако решающую битву войско герцога проиграло. Из-за предательства конетабля, так и не простившего господину не столько любовной связи со своей женой, сколько пренебрежения ею. Так что перевал на долгие 5 лет оказался в руках раздорцев. 5 лет в Эзнельме не шумели пиры, не гремели фейерверки, не устраивались даже знаменитые охоты. 5 лет Эзнельм готовился к реваншу. Согласно законам владетеля, Эзнельм, как общепризнанно более сильный домен, не мог просто напасть на раздор. Поэтому первый удар герцог направил на Жаткею. Перейдя границу, герцог Эзнельмский не стал терять время на штурм замков приграничных баронов, как предписывали все военные трактаты. А быстрым маршем двинулся прямо на столицу, не давая времени жаткейскому герцогу собрать ополчение. Жаткейцы всегда предпочитали воевать золотом, а не мечом, науськивая на своих врагов соседей, либо приплачивая пиратам. Так что, когда полки эзнельмцев подступили под стены Жаткеи, местный герцог, бежавший из своей столицы и укрывшийся в одной из горных твердынь, одновременно направил послов к неприятелю, предлагая решить возникшие разногласия миром, и к раздорцам, слезно моля старых союзников потревожить северные пределы Эзнельма. Как выяснилось, именно этого и нужно было эзнельмскому владетелю. Поэтому, заслышав о том, что раздорцы вновь осадили замки его приграничных баронов, герцог Эзнельмский, удовольствовавшись вполне небольшой контрибуцией, быстро двинул свое уже отмобилизованное войско на север, к перевалу. Раздорцы защищались отчаянно. Но их было слишком мало. На одного раздорца у герцога было по 10 солдат. И в конце концов перевал пал. Да еще и на земли раздора пошли набегом горные людоеды, так что воины срочно потребовались раздорцам на севере. Поэтому барон раздора был вынужден пойти на заключение тяжелого и крайне невыгодного для себя мира, не только отдав в качестве контрибуции вдвое больше денег, чем принес контроль над перевалом за эти 5 лет, но еще и направив в Эзнельм на воспитание одного из своих сыновей. Уговаривались о наследнике, но тот погиб, отражая набег горных людоедов. Да и вообще, потери раздорцев во время того набега оказались так велики, что герцог Эзнельмский смилостивился и согласился на любого из сыновей по выбору отца. Выбор, естественно, пал на младшего, которому тогда не исполнилось еще и 6. Он был самым слабеньким, болезненным и совсем не походил на братьев, уже с молодых ногтей, демонстрирующих присущую раздорцам стать и силу. Возможно, дело было в том, что мать вынашивала его, уже будучи больной, и умерла при родах. С тех пор мальчик рос при дворе герцога Эзнельмского, не слишком, впрочем, одариваемый вниманием. Потом были другие войны, перемежавшиеся, впрочем, вполне длительными периодами мира. А затем, доказав всем соседям, что связываться с Эзнельмом себе дороже, герцог вернулся к пирам и охотам. Хотя они его уже не слишком радовали. Но герцог, устав воевать, решил то, что раньше делал силой мечей, попробовать совершить блеском двора, привлекавшего к себе самых талантливых поэтов и художников, самых прекрасных дам, самых великолепных и богатых кавалеров. И это удалось ему в не меньшей степени, чем все остальное. Но теперь он устал и от своего двора –